Глава 6. Что вы здесь делаете? Ветер? Подземелье? Да еще такой сильный. Да ну, не может быть. Джин Ву поднял голову. Войдя в подземелье, он тут же ощутил зловещий ледяной ветер, что грозился сбить его с ног. Было совершенно непонятно, где находится его источник, но дул он прямо из глубины подземелья. Холодок пробежал по спине Джин Ву. Спустя пару мгновений он осознал, что произошло. Это не ветер. Совсем не ветер. Это волны сильной магической энергии. Она была настолько мощной, что ее можно было ощутить. Стало сразу понятно, что она от кого-то исходит. Босс подземелья ранга А. Учитывая редкость подземелья ранга С, можно сказать, что обладатель этой силы был один из наиболее высокоранговых существ в мире. Босс подземелья ранга А. Юноша желал увидеть его собственными глазами, и если представится случай, даже под лучами магической энергии Джин Ву не мог скрыть жизнерадостной улыбки. Он ясно ощущал охотничий азарт. Подобно обычному охотнику, он хочет нацелиться на зверя. Охотник с рангом мечтал сразиться с сильным магическим зверем. Внезапно кто-то тронул его за плечо, тем самым прервав размышления. «Эй, может пойдешь уже?» Раздраженно спросил кто-то. Это был никто иной, как Лин Сок Ку. Он скривился, будто смотрел на мерзкое насекомое. Внутри подземелья ранга А было довольно просторно. Он мог легко обойти Джин Ву. Однако Ли Сон Ку намеренно решил поссориться с Джин Ву, потому что его раздражал этот временный рабочий. Ему пришла в голову идея слегка унизить новичка и толкнуть его. «Что не так с этим уродом? Все равно, что пинать валун!» Злобно подумал он. Стоило Ли Сон Ку дотронуться до Джин Ву, как неведомая сила толкнула его назад. Но это только разодорило мужчину. Какой еранговый охотник может быть таким здоровым? Плевать. Сопляк был еранговым, Лин Сон Ку – церанговым. Хоть он и работал шахтером из-за того, что в списке церанговых он находился в самом конце, потерять лицо перед еранговым в его планы не входило. Однако временный рабочий даже не шевельнулся. Глаза Ли Сон Ку сузились. Что за черт? Гляньте на это дерьмо. Гнев его понемногу нарастал, глаза загорелись, и мужчина повысил голос. «Эй, ты не собираешься извиниться за то, что врезался в меня?» Джин Ву обернулся. Ли Сон Ку вздрогнул и отошел назад. «Что за черт?» Глаза Джин Ву светились ярким светом. Ли Сон Ку опешил, он не мог дышать из-за мощного потока энергии, льющегося из глаз молодого охотника, которого Ли Сон Ку пытался задеть. «Извините». «Нет, что?» Ли Сон Ку запнулся и едва выдавил ответ. «Иногда случается, сэр!» Он сам, того не желая, произнес это с уважением. Покраснев, он опустил свою голову и быстро отошел от Джин Ву. Фух! Отойдя от новичка, Ли Сон Ку наконец-то смог дышать. Что за чертовщина творила с его глазами? Почему этот парень смеялся? Когда он встретился глазами Джин Ву, все тело церангового Ли Сон Ку замерло. Он даже говорить не мог. Не опустить глаза ему позволила лишь оставшаяся часть гордости. Он правда еранговый? Ли Сон Ку размышлял о том, что Джин Ву даже не шелохнулся в ответ на толчок. И какими глазами этот еранговый смотрел на него? Ах, к черту! Ли Сон Ку сильно покачал головой, словно стараясь прогнать странные мысли, а затем ускорил свой шаг. Дерьмо! Джин Ву уставился на Ли Сон Ку и почесал висок. Я оказался на грани из-за этого босса. Он не хотел пугать мужчину. Все еще не достает тренировок. Джин Ву мысленно отругал себя за такое поведение. Затем побежал за остальной командой. Он достиг остальных людей в одно мгновение, а затем стал идти с той же скоростью, что и они. Хотя на самом деле мог идти немного быстрее. Если бы юноша шел с удобным для него темпом, ни один из местных шахтеров не успел бы его догнать. Да, Джин Ву приходилось подстраиваться под шаги других. Однако чем дальше он забирался в подземелье, тем сильнее ощущал волны магии, исходящие от босса. Мои чувства заметно окрепли. Подумать только, он смог ощутить присутствие босса прямо отсюда. А ведь главный монстр находился в самом глубоком месте подземелья, в своем логове. В то время как команда шахтеров едва успела зайти во врата, у Джин Ву быстро забилось сердце, когда он обнаружил у себя такую способность. Смогу ли я сфокусироваться на работе? Вряд ли. И словно отвечая на его мысли, впереди раздался громкий крик. «Раз-два! Раз-два!» Команда сборщика вошла несколько раньше команды шахтеров и уже вовсю работала. Они тянули труп огромного магического зверя на веревках. Раз, два, тянем! Так как команда состояла из сильных охотников, боевого класса, им не нужны были машины, чтобы справиться с заданием. Джин Ву с интересом наблюдал за тем, как делается работа в высокоуровневом подземелье. Сначала заходит команда нападения и защищает подземелье от всех магических существ. Конечно, кроме тех, что обитают в комнате босса. После этого сборщики собирают трупы магических зверей. И, наконец, шахтеры добывают руду из стен пещеры. Чтобы максимизировать доход, нужно делать сразу все. Магические ядра и руда были само собой разумеющимся, но и трупы высокоуровневых магических монстров приносили неплохие деньги. Кости, шкуры, плоть – все части тела чудовищ были полезны. Среди всего этого не было мусора. Это еще раз показало разницу между низкоуровневыми и высокоуровневыми подземельями. Когда работники выносят из подземелья все, что только можно, охотники убивают босса и закрывают врата. И когда эти четыре дела закончены, то можно сказать, что подземелье полностью зачищено. По крайней мере, с точки зрения гильдии. Однако, если все так просто, то и мы, солдаты, должны подойти верно. Так думал Джин Ву, проходя мимо работающих поте лица охотников команды сборщиков. Теневые солдаты получили уровни куда быстрее, чем охотники Ц-ранга. Если бы Джин Ву призвал темную армию и разделил ее на отряды под разные задачи, я мог бы зачистить высокоуровневые подземелья в одиночку. Джин Ву довольно улыбнулся. Он пришел сюда за информацией. Хорошо, что удалось провернуть все в свободное время. «О чем ты хорошим думаешь, Сон Си?» Лидер подошел к молодому охотнику и завел разговор. Вид Е-рангового, тихо улыбающегося подземелья показался ему любопытным. «Ох, меня удивил размер магического зверя!» Будто бы довольно таким глупым объяснением лидер с энтузиазмом подхватил. «Да что ты! Да, помню, и сам такой был. Стоял с открытым ртом, когда впервые увидел». Поняв, что это неплохой момент, Джин Ву решил расспросить о паре интересующих его вещей. «Обычные существа убиты, ладно». «Но разве босс еще не жив?» «Разумеется, когда он умрет, врата закроются». Это значило, что пока сборщики-шахтеры не закончат работы, босса не убьют. «Что случится, если босс покинет свою комнату?» «Ну, такого ни разу не было, но если он выйдет, то мы все трупы». Это было очевидно. Рейд-группа отдыхает, пока не наступит время, чтобы убить еще одного босса. Обычно среди сборщиков-шахтеров не бывает никого, кто бы смог дать отпор боссу, а ранга. К счастью, всем было известно, что босс остается в своей комнате, пока к нему не ворвутся. И поэтому лидер шахтеров был совершенно спокоен. Но все же, если подумать, что такая жуткая штука у нас за спиной, вас это не пугает? Нет. Лидер команды был уверен в себе. «Я работаю на гильдии уже 3 года, и за это время босс ни разу не выходил. Не переживай, Сон Си». Лидер коснулся плеча Джин Ву и ободряюще улыбнулся. На мгновение Джин Ву позавидовал его беспечности. Говорят, невежество – благо. Даже сейчас Джин Ву изо всех сил старался успокоить свои нервы, но на него непрерывно накатывали волны магической силы босса. Похоже, он единственный, кто их чувствовал. «Так, это наша точка!» Счастливо крикнул лидер П. Когда группа дошла до залежи магической руды, она красиво блестела, украшая стены пещеры. Опытные члены команды заняли свои места безо всяких указаний. Они побросали сумки, молча подняли крики. Джин Ву также подошел к открытым залежам магической руды. «И как работать этой штуковиной?» – подумал Джин Ву. Он враз потерял свою уверенность. Казалось, если юноша ударит изо всех сил, то кирка просто развалится. Что же делать? Джин Ву не мог начать работу из-за нехватки знаний и опыта. Внезапно он заметил ветерана-шахтера Мок Чин Су. Замах, удар, замах, удар. Мок Чин Су ритмично бил киркой по руде. Каждый раз, когда он попадал по стене, от нее отлетали кусочки руды с мелодичным звоном. Хм, было заметно, что он ветеран. Мужчина работал 2 раза быстрее, чем его коллеги. Джин Ву пустил свет в свои глаза. Он сконцентрировал свои чувства, и мир вокруг замедлился. Таким образом, юноша внимательно изучил позу Мок Чин Су, его дыхание и движение мышц. Действия ветерана-шахтера отпечатались в голове Джин Ву. Кажется, понял. Джин Ву поднял кирку и вскоре начал выглядеть как зеркальное отражение Мок Чин Су. Замах, удар, замах, удар. Однако Джин Ву обладал силой, несравнимой с Мок Чин Су. Каждый раз, когда охотник Е-ранга ударял по стене, огромные кучи магической руды отваливались от залежи. Замах, удар, замах, удар. Все рабочие вдруг повернули голову на Джин Ву. Их поразила скорость работы, невероятная сила временного рабочего. «Эй, что? Гляди туда! Ого, что это с ним?» Один за другим шахтеры останавливались и с глупым видом смотрели на Джин Ву. Даже Мок Чин Су остановился, чтобы понаблюдать за ним. Все присутствующие точно потеряли дар речи. Охотник Е-ранга, который никогда раньше не работал на шахте, теперь эффектно разбирает руду умелыми движениями. «Что здесь происходит? Люди, мы же сюда работать пришли! На что вы все уставились?» Лидер группы повел учет магических рудных жил, когда заметил, что почти вся его команда перестала работать. «Лидер, взгляните на это!» «Взглянуть на что?» – раздраженно спросил он. Лидер группы П повернул голову вслед за всеми, а в следующее мгновение его глаза округлились от шока. «Невероятно!» Реакция лидера шахтера была такой же, как и у всех его подчиненных. Мужчина не мог сдержать своего восхищения, видя, как Джин Ву работает 3 раза быстрее, чем кто-либо. «Лидер, разве вы не говорили, что это его первый день?» «Да, говорил», – удивленно произнес он. Ли Сон Ку, которая заинтересовала лично Джин Ву, заговорил. «Вы уверены, что у него ранг Е?» «Конечно же, мы всегда все тщательно проверяем. Думаете, я бы взял на работу незнакомца, не взглянув на его лицензию охотника? И как вы тогда объясните вот это?» Молча наблюдая за Джин Ву, лидер группы П сглотнул слюну. «Сон Си, это шахтер, посланный нам с небес!» Еще во время собеседования лидер группы приметил сильные мускулы Джин Ву. «А у меня глаз наметан на поиск людей». На лице лидера группы заиграла улыбка. Прозвенели часы лидера группы. Мужчина посмотрел на свои запястья и проверил время. «Ох, уже так поздно. Перерыв на обед». «Все, жрать пора». «Да, сэр». Шахтеры побросали все снаряжение, вытерли руки. Только Джин Ву не прекратил работу, в то время как все другие начали расходиться. Лидер группы П подошел к нему. «Сон Си, ты не идешь?» «Ох, я не голоден. Но тебе нужно поесть, чтобы потом хорошенько поработать». «Все в порядке. Я недавно плотно позавтракал». «Да? Ну ладно». Лидер группы хотел пообедать вместе с Джин Ву и обсудить парочку серьезных вещей, но не хотел насильно заставлять парня, поэтому мужчина, подавив разочарование, неторопливо направился к вратам. Джин Ву наблюдал за тем, как уходит Пэн Юн Сок, и на его лице появилась улыбка. «Я не могу упустить такой шанс». Наконец-то он остался один. Собиратели-шахтеры покинули подземелье. У него есть примерно час, чтобы заняться своими делами. Это была возможность найти магического зверя ранга «Босс» глубоко в подземелье. Джин Ву бросил кирку и посмотрел на направление комнаты босса. Оттуда чувствовалось сильное присутствие магического зверя. «Я лишь взгляну одним глазком». Он не собирался ничего делать, юноша просто хотел посмотреть на босса. Сердце Джин Ву забилось, при мысли, что он увидит босса. Парень заставил свое бешеное колотящее сердце успокоиться и пошел вперед. Следуя в том направлении, откуда он чувствовал потоки энергии босса, охотник зашел глубоко внутрь пещеры. Как долго он шел? Спустя некоторое время Джин Ву наконец наткнулся на гигантское помещение. Это была комната босса. Проходы в пещере были невероятно широкими, но сама комната была еще больше. Интересно, все высокоуровневые подземелья такие? Мысленно задавая себе этот вопрос, Джин Ву взглянул на босса и моментально получил ответ. Он понял, почему это подземелье такое большое. Если оно покинет это место, огромный человекоподобный магический зверь с одним глазом стоял в конце комнаты босса. Стоя перед входом в огромное помещение, Джин Ву выглядел как ребенок перед игрушкой, которую страстно хотел получить. Магический зверь, типа гигант. Он слышал о них раньше, но никогда не видел собственными глазами. Трупы гигантов были слишком огромны, чтобы вытаскивать их из врат. Если только не было разломов подземелья, в настоящем мире таких не увидишь. Сердце Джин Ву забилось сильнее. Он сильный. Достаточно сильный, чтобы у парня поднялись дыбом волосы. Однако он не чувствовал, чтобы монстр был непобедим. Джин Ву считал, что с легкостью справится с ним. Теперешнему мне это по силам. Силы должно хватить. Когда эта мысль пришла ему в голову, Джин Ву сглотнул ком в горле. Как много опыта можно получить с этой штуки? Во время прохождения демонического замка Джин Ву поднялся на 15 уровней за неделю. Если бы он мог убить одного босса и получить пару-тройку уровней... Стоп, я не должен этого делать. Но его руки охотника уже схватили за тантабаруки и убийцу рыцарей. Мне просто подойти и ударить его? От этой мысли его сердце забилось сильнее. Внезапно, пока парень с улыбкой раздумывал о своих действиях, позади него раздался женский голос. «Простите, но что вы здесь делаете?»